Глава третья. Я разинула рот от удивления. Конечно, я была в гостях у Касси и видела драконов, но эти были другие. Огромные, хищные, пугающего черного оттенка. И что-то в их мощных телах, покрытых шипами, заставило меня судорожно сглотнуть. Один из драконов спикировал, и за ним последовали остальные. Один, два, три. Кажется, всего их было пятеро. Пятеро драконов, вспоровших зеленую траву острыми когтями. Я закашлялась, зажала нос одной рукой, а другой постаралась разогнать слой поднявшейся земляной пыли. Сквозь светло-серый туман, как на экране какого-нибудь блокбастера, появились неясные тени, с каждым шагом приобретающие все более жесткие очертания. Я сощурилась. Впереди шел высокий, выше остальных мужчина. Он на ходу застегивал рубашку одной рукой, с другой небрежно свисали сюртук и шейный платок. Из кармана брюк выглядывала цепочка часов. Спортивная фигура, высокий рост, коротко остриженные темные волосы, мрачное лицо без намека на улыбку и пронзительный взгляд янтарных глаз. «Так вот, какие вы, драконьи дипломаты! Кто бы мог подумать!» За два шага до меня мужчина застегнул последнюю пуговицу и одним быстрым движением, похожим на взмах крыльев, набросил на себя сюртук, представ передо мной полностью одетым. Я невольно отступила назад и наткнулась спиной на придворного мага. Тот подтолкнул меня с ловкостью загнанного зайца, решившего выпихнуть из теплой норки сородича на съедение волкам, чтобы самому остаться в живых. «Кьера, Мойра де ла Круста!» Низкий бархатистый голос послал волну мурашек по спине. Уверенно, именно таким тоном волк из сказки про семерых козлят спрашивал у малышей, дома ли их мать. «Смотря кто спрашивает», — осторожно заметила я. «Ладно, Мойра, соберись. Подумаешь, природа не поскупилась на мужскую харизму, когда отсыпала ее этому индивиду. Ничего, бывает». Природа вообще плохо знает, что такое баланс. То не додаст, то так расщедрится, что хоть вешайся. Я снова обвела дракона взглядом, специально отмечая недостатки. Тонкие губы, острые скулы, длинный нос. Он определенно не красавец, но во всем его облике было что-то опасное и потому привлекательное. «Ладно, матушка природа, я поняла, что ты отчаянно хочешь пристроить этот мужской образец в хорошие руки. Возможно, не одни. Но на меня ты зря рассчитываешь. Я здесь, знаешь ли, по работе». Вряд ли вселенная меня услышала, но почему-то дышать стало легче. Юмор — наше все. «Прошу прощения, Кьера». Интонация говорила о том, что мужчина ни в коей мере не сожалеет. Равнодушие, едва прикрытое манерами. «Я не представился. Мое имя — Кайден Ирвинг. Я первый советник лэрда клана Черных Драконов и глава этой дипломатической делегации». «Приятно с вами познакомиться», — в тон собеседнику солгала я. Впрочем, моя холодная улыбка улетела в молоко. Кайден обернулся, и, повинуясь его жесту, к нам вышел еще один мужчина. Он был намного моложе, возможно, младше меня. Темные глаза смотрели немного настороженно, но с любопытством. Короткие волосы топорщились на макушке, словно пушок у цыпленка. «Мой помощник, Гарольд, всегда готов вам помочь. Обращайтесь к нему в любое время дня и ночи». Гарольд склонился в поклоне, и я криво усмехнулась в ответ. «Значит ли это, что Кайден тактично спихнул меня в руки своего секретаря? Шустро!» «С остальными членами делегации, если не возражаете, я познакомлю вас позже. К слову, думаю, мы можем отпустить вашего сопровождающего. Гномы ждут нас». Придворный маг за моей спиной ожил, рассыпавшись в пустых словесных реверансах, он споро начертил руну, а затем шагнул в появившуюся дверь. Я проводила его завистливым взглядом. Хорошо ему. Его роль подошла к концу, а моя только начинается. «Кьера, хочу напомнить, что мы с вами изображаем семейную пару. Я буду называть вас по имени, вам придется последовать моему примеру». «Думаю, это будет несложно, Кайден». Он кивнул, На его лице промелькнуло облегчение. «Его Величество Кристиан говорил, что с вами не возникнет проблем». Сердце забилось чаще. «А что еще он говорил?» — как можно равнодушнее спросила я. «Что у вас поразительный дар», — ответил Кайден. «Дайте руку, прошу вас». Мыслями я все еще была в Лаурии, с удовольствием представляя, как Кристиан расписывает мои сильные стороны, поэтому, когда горячие пальцы Кайдена коснулись моей руки, не сразу поняла, что же не так. Я перевела взгляд вниз, на безымянном пальце сиял тяжелый перстень с огромным рубином, а затем меня пронзило понимание. Встряхнув волосами, забранными наверх, я ошарашенно посмотрела на Кайдена. Я ничего не услышала, когда он коснулся меня. Ни отголосков мыслей, ни шепота воспоминаний. Ничего. Прекрасное кольцо. Это фамильное украшение. Поэтому я буду благодарен, если вы вернете мне его после нашей поездки. Я бы возмутилась, что меня заподозрили в попытке присвоения чужого, но была слишком занята лихорадочными размышлениями. Почему я не услышала мыслей Кайдена? Насколько я знаю, от моего дара не было защитных амулетов. Вдруг на лбу выступила испарина. Я же не лишилась силы, правда? Наша небольшая процессия, повинуясь молчаливому приказу Кайдена, двинулась вперед. «Гномьи пещеры в десятке шагов отсюда. Если у вас есть вопросы, Кьера, их лучше задать сейчас». Мой опыт показывал, что на вопросы мало кто отвечает честно. Я запнулась, сделав вид, что запуталась в юбках, и качнулась. Мое запястье обхватили пальцы Кайдена, удерживая от падения. Ничего. Просто горячие пальцы на обнаженной коже. Я заморгала, пытаясь понять, что же происходит. Кайден вдруг склонился ко мне, его глаза оказались напротив моих, в янтаре вспыхивали золотые искорки, мой рот завороженно приоткрылся. «Кьера, я же говорил, что вопросы лучше задать сейчас, пока мы не дошли до пещер». «То есть вы...» Чтение мыслей всегда давало мне преимущество. Не нужно было присматриваться к человеку, чтобы понять, стоит ли ждать от него беды. Сейчас же, не сумев прослушать Кайдена, я почувствовала смятение, словно из-под ног выбили почву. «Ваш дар не работает на мне». «Почему?» Его губы изогнулись в тонкой опасной улыбке. «Природная особенность». Просто примите как данность. Интересно, где это он видел ведьму, готовую смириться с тем, что ей не нравится? На картинках в детской книжке? Кайден уже отвел от меня взгляд, поэтому моя саркастичная ухмылка снова осталась незамеченной. Будь я более тщеславная, как, например, Ася, непременно бы разобиделась и задалась целью привлечь к себе внимание этого мужского образчика, а так... Я напомнила себе, что всего лишь выполняю просьбу Кристиана, и мнение самодовольного коллеги по тайной миссии меня волнует в последнюю очередь. У входа в пещеры нас уже ждали. Огненно-красные лучи заходящего солнца отражались от начищенных до блеска доспехов двух стражников с пиками. На грозных нахмуренных лицах с длинными бородами не наблюдалось ни намека на радость. Кажется, встреча чужеземцев — вдохновляла их не больше, чем перспектива поужинать жареным скорпионом. Я хмыкнула. Откровенно воинственный вид стражников совершенно не вязался с их небольшим ростом. Оба гнома едва доставали мне до пупка. «Кто идет?» — рявкнул один из них. Можно подумать, и наше появление стало для них неожиданностью. «Первый советник лэрда клана Черных Драконов и его свита». Спокойно сказал Кайден и протянул свернутый свиток одному из гномов. Тот насупился еще больше, но бумагу взял, развернул и долго вчитывался в витиеватые буквы, рассматривая сургучную печать так внимательно, словно опасался, что видит перед собой подделку. «Вас ждут!» — наконец проговорил гном, смерил меня подозрительным взглядом и отвернулся, чтобы кивнуть своему товарищу по оружию. Огромные медные ворота распахнулись абсолютно бесшумно. Из темнеющего проема пещеры потянуло холодом и сыростью. Кайден первым сделал шаг в неизвестность, за ним последовали и остальные. Как бы мне ни хотелось сказать, что я пошутила и меня дома ждет мама, пришлось тоже не отставать. На сочащихся влагой стенах равномерно висели факелы. Отблески огня падали на чистый, тщательно подметенный каменный пол и создавали пугающие тени. Атмосфера была гнетущей, и я невольно ускорила шаг, чтобы нагнать Кайдена. В конце концов, из всех присутствующих у него самый уверенный вид. Наверное, с ним будет спокойнее. Нам не пришлось долго идти. Узкий коридор внезапно расширился, а спустя десяток шагов оборвался. Мы замерли на краю площадки, а внизу чернела пустота. Колеблющийся свет факелов вырвал из темной пропасти силуэт рельсов. Железная дорога в никуда? Я не успела озвучить свои опасения. Сопровождающие нас стражники коснулись какого-то выступа в стене, и часть пола внезапно отъехала в сторону, оголив все те же железные рельсы и заставив меня опасливо отпрыгнуть прямо в объятия Кайдена, подозревая не очень дружелюбные. «Держитесь рядом», — шепнул он и крепко ухватил меня за запястье. Наверное, опасался, что я с криком «демоны» выскочу вон. «Угу, не дождетесь». Мне внезапно пришла в голову мысль, что если я все-таки выполню просьбу Кристиана, его благодарность может плавно перетечь в... Я задумалась, подбирая слова. «Признательность? Влюбленность?» Я так увлеклась, что раздавшийся скрежет заставил меня вздрогнуть. Из проема в стене, дребезжа всеми своими механическими внутренностями, выехала странная конструкция. Больше всего она напоминала паровозик из парка развлечений, на котором в детстве так любили кататься близняшки. Наверное, если бы этот самый паровозик делал кузнец, имеющий весьма далекое представление о современных достижениях техники, конструкция выглядела бы именно так, как грубо сколоченная тележка с крышей, начиненная непонятными шестеренками. «Садитесь», — буркнул гном и первым залез внутрь, устроившись в кабине механика. Во всяком случае, я разглядела, как гном уверенно схватился за какие-то рычаги. До меня, наконец, дошло, что последует за предложением прокатиться. «У вас нет лифта?» — похолодев, обратилась я ко второму гному. «Я могу спуститься пешком по лестнице. У вас же есть лестница?» «Город находится глубоко внизу», — ответил стражник. Доспехи на нем лязгнули, и я поняла, что он хотел пожать плечами. «Добираться до него пешком — чистое безумие. Это займет. Гном беззвучно задвигал губами, что-то высчитывая. «Нас вполне устроит тот спуск, который вы предлагаете», — уверенно сказал Кайден и снова сжал мою руку. Я раздраженно на него покосилась. Он так и будет одергивать меня, будто натягивая поводок у собаки. Что ж, его ждет разочарование. Вилять хвостом и носить тапочки в зубах я все равно не обучена. 112,3 часа. Наконец закончил подсчеты гном. Неразумно заставлять правителя ждать. Мы и не собираемся, заверил Кайден. Повинуясь его жесту, в дребезжащую кабину один за другим нырнули драконы. Последними на гладкую деревянную скамью опустились мы с Кайденом. Дверь закрылась со звуком захлопнувшейся мышеловки. Я нервно сглотнула. Всегда терпеть не могла американские горки. Кто-то обожает экстримы, чувства, когда в душе все резко обрывается, но я к таким смельчакам не относилась. Никогда не могла понять безумное желание рисковать своей головой. Наверное, это из-за того, что я вместе с мамой уже успела принять несколько родов, а с бабулей — проводить тех, кто отправился в последний путь. После такого отношение к жизни и смерти меняется раз и навсегда. «Не бойтесь», — мое ухо опалило горячее дыхание Кайдена. «Даже если мы сорвемся, я успею призвать вторую ипостась и поймать вас. Нам ничего не угрожает». «Наверное, именно поэтому мы сейчас обсуждаем план наших действий в случае опасности», огрызнулась я, но волнение, сдавившее грудь, немного отпустило. Кайден хмыкнул, тележка медленно тронулась с места, приближаясь к темнеющему обрыву пропасти. Я вцепилась в руку Кайдена, чтобы у него и мысли не возникло меня бросить, и зажмурилась. «Поехали!» — радостно крикнул гном. Тележка сорвалась вниз, сердце подпрыгнуло до самого горла, да там и застряло, ветер засвистел в ушах. Меня закачало из стороны в сторону, впрочем, скорее не меня, а наш транспорт. И если бы не мертвая хватка Кайдена, я бы точно свалилась на пол. Господи, почему здесь не предусмотрены ремни безопасности? Я ненадолго распахнула глаза, успела заметить, как мы входим в мертвую петлю, и закричала. «Йо-ху!» — радостно откликнулся гном. «Здорово, да?» Я выругалась самыми грязными выражениями, которые знала, но ветер заглушил мои слова. Больше всего мне хотелось сойти, но остановки в этом аттракционе не были предусмотрены. Еще один резкий поворот, затем мы снова ухнули вниз. И в тот момент, когда я уже попрощалась с жизнью, тележка резко остановилась. «Вот и все», — немного разочарованно сказал гном и распахнул дверцу. «Выходим». Я с опаской приоткрыла глаз, чтобы оценить обстановку, и с удивлением обнаружила, что все это время крепко обнимала Кайдена. Не просто держала за руку, а обняла за шею и спрятала лицо у него на груди. «Ладно, хорошо, что хоть ему на коленки от страха не забралась. Вот это было бы неловко, а тут мелочь какая». Не удостоив Кайдена и взглядом, я на ватных ногах покинула тележку. Каменный пол вдруг показался таким удивительно надежным и прочным, что я едва не расплакалась от облегчения. Нас уже ждали. В широком просторном зале, единственным освещением которого оставались все те же факелы, правда, излучающие более яркий свет, чем на входе, застыла делегация гномов. Наверное, происходи все в моем мире, мне бы точно обвинили в расизме, потому что для меня все семь гномов, так и напрашивалась шутка про Белоснежку, были на одно лицо. Я могла отличить их только по цвету бороды, у одного из них она переливалась всеми оттенками зеленого, что совсем не вязалось с поджатыми губами и нахмуренными кустистыми бровями. Макушки гномов прятались под коричневыми кожаными шлемами, мощные бочкообразные тела скрывались под удлиненными плащами из того же материала. Один из гномов сделал шаг вперед и, судя по выражению лица, собрался нас публично проклясть. Интересно, у них ведьмы здесь встречаются? «Я приветствую вас от имени короля Сигура II», — грозно начал он. «Самого смелого и прекрасного правителя за всю историю объединенного гномьего королевства». Он положил ладонь, сжатую в кулак, на грудь и замер на несколько мгновений. Мне тут же захотелось отдать честь, и едва удержалась. Во многом благодаря Кайдену, коршуном, застывшему за моей спиной. Между тем гном отмер и продолжил. «Его Величество Сигур II примет вас сегодня же!» Он снова взял паузу, вероятно, чтобы мы оценили, как же сильно нам повезло. «У вас есть пара часов до начала встречи. Вы можете отдохнуть и привести себя в порядок», — снисходительно добавил он, забыв о суровом военном тоне. «Мы проводим вас до покоев». «Всей толпой?» «Благодарю Его Величество Сигура II за заботу», — ровно сказал Кайден. «Мы ценим ее и с нетерпением ждем возможности выразить нашу признательность лично». Лицо гнома смягчилось. Так и не представившись, он сухо кивнул и жестом приказал следовать за ним. Мы молча подчинились. Мы шли по длинному коридору, напоминающему узкий тоннель. Собственно, он им и был. Несмотря на то, что естественный свет в пещере отсутствовал по понятным причинам, темно не было. Неяркое мерцание излучали сами стены. Присмотревшись к ним, я недоверчиво провела рукой по гладкой поверхности. «Это что, золото?» Пожалуй, вышло слишком громко. Идущий впереди безымянный гном вздрогнул, вся его свита обернулась в мою сторону. «Моя жена невероятно любознательна», — с едва заметной извиняющейся ноткой проговорил Кайден. Меня захлестнуло смущение. «Просто очень красиво», — попыталась объяснить я. «Не в том смысле, что хочется украсть, вовсе нет». Тут я запнулась, сообразив, что такое признание — не лучшее начало дипломатической миссии. «Невозможно не любоваться вашей работой». Кайден выдохнул через ноздри. Кажется, ему до смерти хотелось меня заткнуть, но жена с кляпом во рту вызвала бы слишком много вопросов. Все тот же главный гном без имени пожевал губами и кивнул. «Любознательность — это хорошо», — вдруг одобрил он. «Стены отделаны золотом высшей пробы, оно лучше отражает свет. Пол усыпан алмазной крошкой из этих же соображений. Ну а еще нужно же куда-то девать излишки руды и камня». Я пораженно застыла. Какие же богатства скрывают эти пещеры, если гномы закатывают излишки в стены? «Невероятно предусмотрительно», — выдавила я. Гном довольно ухмыльнулся, и наша процессия двинулась дальше. Тоннель закончился внезапно. Перед нами открылся просторный зал с рядами дверей из темного камня. «Гостевые покои», — громко сказал гном, будто бы объявлял трамвайную остановку. «Мы вырубили их специально к вашему приезду. Думаю, вам будет удобно». Сама интонация намекала на то, что нам просто обязано все понравиться. Кайден тут же заверил, что иначе и быть не может. Мы еще некоторое время помялись на пороге, пока не сообразили, что гномы ждут, пока мы не войдем внутрь. «За вами придут!» От этой фразы у меня по спине пробежали мурашки, и я не сразу поняла, что смысл у слов вполне безобидный. Нас сопроводят к его величеству, чтобы мы не заплутали в местных катакомбах.